Глава 23. Ужасы нашего городка. После того, как наша странная беседа подошла к концу, оба Ефимыча дружно протянули руки, чтобы я их пожал. «Мы очень рады», — начал младший, но Сергей Ефимыч его прервал на правах старшего. «Мы», — выразительно добавил он, — «очень рады тому, что с нами в команде такой достойный человек, с правильным мировоззрением и стремлением сделать наш мир лучше для всех. И способный, я уверен, восстановить справедливость», — добавил младший. «Поздравляю!» — Гоша опустил руку мне на плечо. «А ваш... кем бы он ни был», — я кивнул в сторону. «Будет что-то говорить?» «Он не понимает по-русски», — улыбнулся Ефимыч. «А теперь вам явно пора. Инструкции у Гоши есть. Дальше он с тобой. Увидимся через неделю». Я предпочел обойтись без лишних вопросов. Встал, бросил грустный взгляд на последний бутерброд. «Можешь взять с собой. Мы не обеднеем», — проговорил Сергей Ефимыч. «Но все же я не рискнул портить о себе мнение». «Зря ты поскромничал. Куда вот ты сейчас поедешь?» — спросил меня Гоша, когда мы сели в машину. «Я даже не понимаю, что нужно делать дальше. Что мы вообще будем делать? Какова моя роль в этом деле? Неужели для пиара организации, которая скрывается?» Гоша пожал плечами, но потом повернулся и посмотрел на меня как-то слишком уж пристально. «Ты странный. Ты знаешь об этом?» «Знаю. Но ты первый, кто говорит мне об этом вот так, в лицо», — ответил я и вздохнул. «На фоне этих двоих, правда?» «Да, правда, правда. Знаешь, как долго я привыкал к тому, что эти двое со своими способностями то в голову лезут, то внешность иную принимают, то еще чего вытворят?» Он стиснул руль. «Сейчас вот пообвык, и вроде бы ничего». Машину он до сих пор не заводил, и мы стояли возле дома Ефимыча. «Что толку рассуждать про братьев?» — подумал я и спросил. «Так в чем наша работа? Ты должен знать». «Есть работенка, конечно», — вздохнул он так тяжко, точно на смерть отправляться готовился. «Безрадостный настрой», — прокомментировал я. «И все же...» Ефимыч упоминал старые родовые книги. «Нам надо их заполучить». «Хорошо, мы их получим. Но что они нам дадут? Какие-то списки имен? Вроде бы так и выглядят родовые книги». С нотками сомнения в голосе спросил я у Гоши. «Ты прав. Это они и есть. Учитывая все документы, которые уже есть у Ефимыча, наша работа — это составление пазла, общей картинки, которая даст иной взгляд на ситуацию в мире». «Не очень верится», — отозвался я. «Ну, родовая книга. Будет там тот же самый Каша. А кого-то же не вписывали? Незаконно рожденные всякие. Ну и дальше что?» «Честно скажу, Андрей, сам не до конца понимаю, что дадут им эти книги. Я вот альтернативной историей тоже увлекался, пока не понял, что там нестыковок еще больше. Поэтому пока что смотрю на происходящее, как бы помягче выразиться, с недоверием, что ли». «Но все же работаешь на Ефимычей. Они платят, и немало», — ответил Гоша. «Вообще, они тебе могли бы уже и аванс перевести». «ИП Ефимычи», — пошутил я, и в этот момент телефон звучно промурлыкал. «Можешь проверить, он не кусается. Или боишься, что продешевил?» «Даже не знаю, чего я боюсь больше». Я сунул руку в карман, достал смартфон и включил дисплей, намереваясь ограничиться лишь просмотром сообщения. Но сумма полностью не отразилась. Так что я, недовольный тем, что приходится совершать лишние действия, разблокировал телефон. «А может, и не боюсь», — добавил я, увидев шестизначное число. «Это аванс, говоришь?» «Ага, чтобы тебе было на что жить», — ответил Гоша. «Жизнь опасная, сам понимаешь». «Догадываюсь». Я поежился, вспомнив о том, что случилось в моей квартире. «Получается, что моя соседка тоже из ваших была?» «Вероятно. Я не знаю всех, кто включен в проект. И никто, кроме Ефимычей и их коротышки, не знает». «Ты про азиата?» — уточнил я. «Мутный тип. Не верю, что не говорит по-русски». «Ему не обязательно. Младший прекрасно владеет десятком языков». «Так сколько им лет?» «Паспорт мне не показывали. А врать можно сколько угодно», — скептически ответил Гоша. «А вообще, знаешь, наверное, тебя стоит поздравить». Он протянул мне руку, которую я недоуменно пожал. «Проект, может, и не выгорит, но ты хотя бы денег заработаешь. Где еще в нашем захолустье можно такие бабки срубить? Подругу сводишь куда-нибудь, в приличное место». «Давай о делах. Не трожь подругу», — поморщился я, думая, что же меня ждет на следующей нашей встрече с Кариной. «Ого, какой!» — ухмыльнулся Гоша. «Я же без всякого, что ты? Но раз о делах, так о делах. Ефимыч выяснил, что к нам тут приезжает выставка всяких древностей. Вероятно, книга будет там. Послезавтра. Наша задача — стащить ее. Даже не посмотрим? Тупо стащить. Эту задачу повесили на меня. Можно кого-нибудь прихватить с собой, но больше троих брать нет смысла. Что ты смотришь так? Сам хотел быстрее к делам. Или считаешь, что спереть старую книжку – слишком тяжкое преступление? Гош, как-то воровать книги... Ты же знаешь, что в последнее время картины воруют для того, чтобы вернуть их законным владельцам. Но Ефимычи же незаконные владельцы этих книг. Кто тебе сказал? Ухмыльнулся Гоша. Вероятно, они могут ими быть. Но даже если и нет, тебя же вроде больше зацепила идея изменить мир. Есть такое, признался я. Но никто не говорил про криминальные методы. «Конечно, куда тебе? Ты же писатель!» С легкой издевкой заявил Гоша. «А то, что ты умудрился пережить нападение вооруженных громил, это тебе просто повезло». «Естественно!» — воскликнул я. «У меня же нет никакой подготовки!» «Ну да, ну да!» «Серьезно? Я даже в армии не был!» «Надо бы нам с тобой поработать!» Гоша наконец-то завел двигатель. «Потренироваться, если только ты не хочешь прямо сейчас смыться к своей подружке!» Он в сотый раз ухмыльнулся, а я подумал, как же ловко меня затягивают в свои сети эти манипуляторы. Что Ефимыч, что Гоша. «Если ты думаешь, что пара дней тренировок что-то во мне изменит, не переживай ты так! Несколько синяков человека только украшают». Он даже в лице не изменился, отчего выглядел в этот момент жутковато. «Да чего мне переживать?» — фыркнул я. «Подумаешь, разнесли квартиру, подстрелили, жизнь поменялась». «Все перемены к лучшему». Гоша поддал газу и вырулил на улицу. «Все к лучшему. Все испытания делают тебя крепче. Это же тренировка, а не какие-нибудь ужасы нашего городка. Не то что этих офисных сидельцев, на которых чихнешь, а они... А, ладно, чего я тут? Погнали! Я нервно посмеялся на фразу про офисных сидельцев. Но сейчас выбора у меня не было. Мне правда хотелось менять мир.